Все высшее руководство гильдии «Надежда» было уверено, что для развития гильдии и страны нужно было развиваться на механоиде в первую очередь. А для развития на механоиде нужно было не только добывать ресурсы, но и защищать добытчиков. Нужно было учиться воевать. Так было практически с первых дней на новой планете. Поэтому вся молодежь в обязательном порядке была подвергнута военной муштре. Гильдия была богата, и ее основные доходы приходили со второго и третьего пластов. Поэтому военная академия располагалась на первом. Полностью экипированные роботы уровня Z1 каждый день участвовали в тренировках. Тут была и маршировка, чтобы лучше чувствовать плечо товарища, и рытье окопов, и стрельба, и многое другое. Естественно, были тут и реальные бои на полигонах, имитирующих разную местность и условия. Здесь можно было увидеть сражения между армиями из тысяч игроков, стоящих в стандартных ротах. Первый ряд держал левой рукой крепкие щиты, защищающие почти все тело и голову. В щите были лишь две выемки, одна на уровне пояса. Во второй руке у робота был отбойный молоток. Так как это был первый пласт, использовать более совершенное оружие было невозможно. Однако, со второго пласта и далее в качестве оружия ближнего боя можно было использовать специальное боевое копье, работающее на том же принципе. Вторая выемка находилась в районе правого плеча, и через нее второй ряд мог стрелять во врага из винтовок или пистолетов. Когда обойма заканчивалась, второй ряд проскальзывал в сторону, и на его место вставал третий ряд. По армейским стандартам замена двух задних рядов должна была происходить не более чем за одну секунду. Если был поврежден робот первого ряда, то его должен был заменить робот второго менее чем за две секунды. Игроки учились менять друг друга часами каждый день, и никто не мог отлынивать. Кроме того, они учились наступать и отступать по команде, собираться и бросаться в рассыпную, стрелять из разных положений, каждый день, час за часом. Затем была специальная подготовка в соответствии с выбранной профессией. Еженедельно подразделения участвовали в тренировочных боях на первом пласте. Каждый день на металлолом отправлялись десятки тысяч роботов, и если бы гильдия не была так богата, а также не имела бы системы с возможностью быстрой замены роботов и игроков, то осуществить все это было бы очень сложно. Еженедельная муштра и еженедельная битва в соответствии со всеми правилами ведения войны были серьезным испытанием для праздного подросткового ума, но и награда была соответствующей. Подразделения с самыми высокими показателями могли участвовать в реальных сражениях на других пластах. Так можно было получить воинские заслуги и дополнительные деньги. Карьера в армии напрямую зависела от этих результатов. В 18 лет все здоровые парни и девушки проходили двух- или трехнедельные военные курсы на земле. Там было только обучение владению огнестрельным оружием, оказание первой помощи и поведение при чрезвычайных ситуациях, никакой строевой подготовки у основной массы обычных ребят не было. В случае войны они могли бы организовать максимум городское ополчение, не более. Только те молодые люди и девушки, кто показал выдающиеся результаты по физической подготовке тела, а также получили много заслуг в боях на механоиде, могли попасть в регулярные войска. ЕДК пошла по принципу создания профессиональной армии, и каждый из небольшого числа солдат должен был отслужить от 2 до 5 лет. Они не только сражались на механоиде, но и могли участвовать в боевых действиях на земле, в основном в Южной Америке против солдат Западного блока или в разных частях мира против организованных банд и террористов. Вместе с тем, отбоя от желающих не было. Помимо высокой заработной платы на некоторые должности, типа патрульной или криминальной полиции, инспекторов, судей и части чиновников, можно было устроиться только отслужив в армии. Пилоты космических кораблей, сотрудники охраны космопортов, космодесантники и прочие боевые или наполовину боевые должности, связанные с космосом, также могли быть набраны только из реально отслуживших солдат. Солдаты регулярной армии ЕДРК являли собой гордость страны, ее стержень, ядро. Служба Родине была доступна только для избранных и больше не была чем-то недостойным и презираемым сливками общества. Наоборот, самая быстрая дорога в высший эшелон власти ЕДРК была доступна через службу в регулярной армии, желательно, с участием в боевых действиях в горячих точках. Причем постель генерала или родство с начальником военкомата вообще никак не влияли на карьеру в армии. Точно так же, как и чиновники, все солдаты и офицеры армии находились под постоянным наблюдением системы. Даже если скорость реакции землянина была медленнее, чем у эльфа или арахнида, даже если скорость мышления была меньше, чем у магов или децепадов, если боевые инстинкты были хуже, чем у гоблинов или нагов. После тысяч часов тренировок и сотен часов реальных боев навыки боя отрабатывались до автоматизма, входили в мышечную память. Профессиональные солдаты гильдии могли выстрелить во врага еще до того, как понимали, что враг появился. С такой скоростью действий скорость реакции и боевые инстинкты могли быть нивелированы. Аналитики подсчитали, что элитные солдаты гильдии не уступали в скорости реакции средним эльфийским воинам, а их контроль над полем боя был даже выше, чем у гоблинов. Боевая эффективность элиты – опора, на которую рассчитывала Марина в предстоящем сражении с арахнидами. Глава 340. Старенький мини-тягач, поверхность которого была испещрена множеством царапин и выбоин, медленно тащился по бездорожью. Его внешний вид совсем не сочетался с объектом, который мини-тягач тащил. Прицеп на шести независимых двухколесных шасси удерживал на себе два спаренных продолговатых цилиндра длиной немногим более 12 метров. И платформа, и цилиндры были матово-черного цвета. Точнее, не просто матового, на него вручную была нанесена специальная краска, поглощающая лучи от любого источника света на 99,5%. Краска и ее ручное нанесение стоили чрезвычайно дорого, в несколько раз больше, чем новый мини-тягач. «Боже мой, это же прям совсем убогий тарантас», – буркнул водитель тягача, обращаясь к своему напарнику. «Говорят, что тягач был списан и попал в руки третьей хозяйки совершенно бесплатно», – пожал плечами второй. «Ты же знаешь, что третья хозяйка чрезмерно скупая. Если ей в руки попал энергон, то его будет невозможно забрать назад». «Это да», – кивнул водитель. «Вот только на свою игрушку она потратила неимоверное количество денег. Она может себе позволить», – покачал головой напарник. «Ее поддерживает сам большой босс. Говорят, что третья хозяйка очень горяча в постели, и даже наш холодный босс не может устоять перед ее шармом. Что есть, то есть», – улыбнулся первый. «Ты из новеньких, а я здесь был почти с самого начала. Еще до того, как босс начал снабжать нас сывороткой, Зоя Константиновна была самой секси на базе. Генерал Марина, конечно, красиво, как с картинки, но мне всегда внешне нравилась третья хозяйка. А после получения сыворотки она стала еще более бомбической. Понимаешь, о чем я, а то», — широко улыбнулся напарник. «Двойной удар, ни один мужчина бы не устоял под таким натиском. Даже босс». «Эй, вы двое, бе!» — вдруг услышали они в наушниках магнетический голос разгневанной женщины. «Вы, бе, прежде чем обсуждать других людей за глаза, выйдите из группового чата». Сразу же за гневной репликой послышался смех нескольких других товарищей по команде. «А я что, разве я сказал хоть каплю неправды?» — быстро нашелся водитель. «Зоя Константиновна, вы, самая красивая девушка на базе «Надежда». «Да, что на базе «Надежда»? Во всей республике Конго». «Точно-точно», — быстро затараторил его напарник. «Подписываюсь», — высказался еще кто-то в групповом чате. «Плюс один», — прозвучал девичий голос. «Плюс два», — сказал еще кто-то. «Даже красивее генерала Марины», — уточнила Зоя. «Конечно», — подтвердил водитель, не видя дороги назад. Между Сциллой, которая была здесь, и Харибдой, находившейся далеко, он встал на сторону ближайшей. 100%. «Хэймэм», — высокомерно прозвучал голос начальницы, но тема быстро затухла без плохих последствий для водителя. Тот облегченно протер шлем, мысленно вытирая лоб от набежавшего пота. Вентиляция в шлеме виртуальной реальности была хорошая, поэтому пот быстро высох без внешнего воздействия. Конечно, история в разных вариациях, в конце концов, дошла до ушей Марины, но в отличие от Зои, она была слишком уверена в себе, чтобы обращать внимание на такие мелочи. Через полчаса мини-тягач с драгоценным прицепом прибыл к выбранной точке. Рядом остановились несколько багги-байков. Команда отцепила прицеп и затолкала его в огневую позицию. Это была траншея, вырытая с одной стороны холма специально для прицепа. Когда прицеп въехал на позицию, из шасси выдвинулись аутриггеры, на которые встал прицеп. Дополнительно у аутриггеров были сваи, вонзившиеся в землю и еще больше повысившие устойчивость. Вслед за этим один из цилиндров отъехал назад и пристыковался к первому, став его продолжением. У второго цилиндра сзади была пусковая камера. Все движения были скрыты холмом. Прошло еще около часа, и пусковая установка внезапно пришла в действие. Мощная подвижная стойка подняла орудийный ствол над уровнем земли. Зоя, лежавшая прямо на стволе в закрытой кабине управления, начала прицеливаться. У ее пушки было несколько систем наведения, но в данный момент был использован только оптический прицел, который не демаскировал пушку. В перекрестие прицела попала орудийная башня главного ствола железного города Арахнидов, двигавшегося к базе Надежды на четвертом пласте. Девушка активировала навык, и по ее роботу побежали голубые молнии, которые плавно перетекли к гипертрофированной снайперской винтовке и достигли пусковой коробки. Внутри коробки был двухметровый стержень из сверхплотного и сверхтяжелого металла. Толщина его была совсем небольшой, всего 7,5 см, но за счет длины и плотности вес снаряда был очень большим. В пусковой камере в магнитном поле стержень начал раскручиваться вокруг своей оси в соответствии со спиральной насечкой на поверхности стержня. Вскоре скорость вращения стала настолько высокой, что от стержня начал исходить слабый гул. В этот момент включились остальные части разгонного ствола и отключились магнитные стопоры. Весь ствол пушки затопило ярким светом, но его не было видно снаружи за счет сверхтонкого цилиндра из специального металла. Обычный металл был бы искривлен и разорван из-за силы магнитного поля, но защитный чехол пушки Зои был сделан из особого металла. Конечно, это было очень дорого, поэтому обычно его не применяли бойцы, кроме снайперов. Сделать такой чехол для большой пушки были действительно чем-то экстравагантным. Сразу видно, богатая женщина. Ну, или у нее довольно богатый попик. В сотые доли секунды стержень преодолел более чем 20 метров разгонного электромагнитного ствола, и только перед самым его вылетом из ствола в защитном корпусе открылось небольшое отверстие диаметром в 10 сантиметров. Практически сразу вспышка света была зафиксирована на железном городе Арахнидов, но никакой скорости реакции не хватило бы, чтобы в данный момент нивелировать угрозу. Даже автоматические системы защиты уже не успели бы перехватить снаряд. Менее чем за секунду стержень преодолел 90 километров и попал в 2 метрах от основания ствола главного калибра. Первый слой бронезащиты, толщиной более 1,5 метра, был вскрыт в мгновение ока, но этим дело не ограничилось. Внутри стержня сработал механизм, и в 5 точках на его поверхности открылись по 3 заостренных упора. Первая группа была всего 5 сантиметров в длину, а последняя – около 20. Без упоров стержень, скорее всего, без проблем бы пробил орудийную башню насквозь и вылетел бы с другой стороны. Но с упорами он буквально вгрызался в переборки, передавая огромное количество кинетической энергии орудийной башне и нанося ей много повреждений. Когда стержень остановился примерно в середине башни, в некоторых внутренних перегородках уже была дыра более 3 метров в диаметре, тогда как снаружи башни в броне было небольшое, всего лишь 10-сантиметровое отверстие. Внутреннее разрушение было значительным, главный ствол практически пришел в негодность, и его ремонт занял бы не менее 3 дней. К этому моменту пушка Зои уже опускалась вниз. Вскоре вторая часть ствола отсоединилась и переместилась на проходную позицию. С боков начали подниматься бронепластины, которые должны были защитить ствол пушки, самую дорогую и капризную часть установки. Противник, разумеется, решительно открыл огонь из разных орудий, однако огневая позиция была не только врыта в холм, но и укреплена слоями металла. Рельсовые пушки стреляли, в основном, по прямой, и это было бесполезно. Орудия Арахнидов не могли отправить снаряд навесом на 90 километров, они просто не ожидали такого развития событий, а несколько выпущенных ракет были сбиты зенитными пулеметами гильдии. Пока происходила первая перестрелка, у пусковой установки уже были убраны аутриггеры, а сзади пристроился мини-тягач, который должен был вытащить пушку из-под обстрела и переместить на новую позицию. В любом случае, в момент такого дальнего выстрела центральный процессор робота Зои, как и сам ствол супервинтовки, были подвержены перегрузке, и им нужно было время на охлаждение. Не сумев оперативно ответить сразу и не увидев значительного эффекта от своей ответки, арахниды пришли в ярость, и четвертая часть их конвоя отделилась, чтобы добраться до злостного противника и подтвердить уничтожение выстрелившей пушки. Но это была их первая фатальная ошибка в грядущем противостоянии. Зоя находилась в стороне от пути, по которому арахниды двигались к старой базе Надежды на четвертом пласте. Арахниды не знали, что земляне уже построили новую главную базу в 800 километрах от данного места, и вся база сейчас представляла собой огромный укрепрайон, созданный для перемалывания войск арахнидов. Немногим меньше по размеру, но не менее укрепленным был район вокруг огневой позиции Зои. До него противнику нужно было преодолеть почти 90 километров под прямым углом к основному пути. Арахниды развивались на четвертом пласте много десятилетий, и гильдии Надежда просто не было здесь столько ресурсов. Тем более, что главные силы гильдии были брошены на развитие пятого пласта. Даже более половины производимой продукции на четвертом пласте были телепортированы на пятый. Как в количестве, так и в качестве местной техники люди сильно проигрывали арахнидам. Вместе с тем, враг должен был быть остановлен или сильно обескровлен здесь, чтобы не дать ему возможность продвинуться дальше и обнаружить новую базу. К этому сражению долго готовились не только арахниды, подтянувшие много персонала, техники и даже железный город, пусть и не самый крупный, всего 200 метров в длину. Первым отделившуюся часть конвоя встретило минное поле, примерно в 30 километрах в сторону от дороги. Однако арахниды были уже хорошо знакомы с минными полями гильдии, и после первых потерь они быстро сориентировались и изменили боевой порядок, чтобы частично объехать, а частично разминировать участок. В 40 километрах группировка была атакована многочисленными пушками, снятыми ранее с их же техники, а также ракетницами на треногах. Даже если арахниды уже были хорошо знакомы с этой атакой, преодолеть ее было не так-то просто. Они были вынуждены замедлить движение и высадить пехоту, которую сразу же взяли в оборот снайперы гильдии. В первой волне атак, пока арахниды еще привыкали к сражению, снайперы атаковали большое количество снайперов-арахнидов, а также командиров-стратегов. Так как стратегия гильдии на четвертом пласте выстраивалась вокруг пехотного боя, то вооружение солдат-землян было значительно лучше, чем у арахнидов. И из-за непрестанных тренировок, а также из-за того, что для этого боя были задействованы самые талантливые игроки, навыки землян также были лучше. В плане численности на начальных этапах между двумя сторонами был паритет, но довольно быстро арахниды понесли большие потери, несмотря на поддержку со стороны бронетехники. Уже в этот момент главнокомандующий арахнидов понял, что взять вражескую базу с наскока не получится. Хотя железный город и был чрезвычайно мощным, но обратной стороной этого было то, что он был очень дорогим. Если за разнесение базы врага в пух и прах придется заплатить железным городом, то трудно будет сказать, кто выиграл в текущем противостоянии. И на данный момент арахниды уже проигрывали в плане финансовых потерь. Главнокомандующий даже не спрашивал у советников, сколько будет стоить ремонт главной орудийной башни, чтобы не портить себе настроение заранее. Перестрелка длилась около часа, за это время арахниды смогли преодолеть только 10 километров. Было понятно, что земляне хорошо подготовились, сумев удержать сильную группировку с большим количеством бронетехники только с помощью пехоты. Командир арахнидов не знал, что главный укрепрайон Надежды в данный момент был пустым городом, там были только автоматические системы обороны, минное поле и небольшое количество вспомогательного персонала, а почти все солдаты были переброшены во второстепенный район боевых действий, за счет чего гильдия создала четырехкратное преимущество в пехоте. Но он уже пожалел о своих поспешных действиях и думал о том, чтобы отказаться от преследования дальнобойной пушки, когда сенсоры ЖГ зафиксировали еще одну вспышку света, и сверхскоростной стержень серьезно повредил одну из гусениц железного города, а также одно силовое колесо. Практически сразу командир передумал и направил во второстепенный укрепрайон еще больше войск. Битва разгорелась с новой силой, и теперь уже арахниды не хотели отступать, пока полностью не уничтожат весь укрепрайон. Снайперы людей все еще были сосредоточены на снайперах и стратегах арахнидов, из-за чего у тех осложнялась коммуникация между отрядами. Арахниды были вынуждены вернуть всех командиров под защиту бронетехники. Коммуникации были восстановлены, но контроль за полем боя изнутри бронетехники у стратегов был слабее, а бедные снайперы арахнидов также были атакованы разведчиками-диверсантами гильдии и спрятавшимися боевыми скорпионами. Для этого сражения гильдия также закупила больше количества ракетниц, а треног, благодаря предыдущим сражениям, у гильдийцев было много. Штурмовики-броненосцы были заняты тем, что постоянно перетаскивали ракетницы на треногах на новые позиции, в зависимости от текущих обстоятельств. В укрепрайон был сильно изрыт траншеями и окопами, и солдаты гильдии практически не высовывались, если не возникал шанс обменять жизнь бойца на серьезное повреждение бронетехники. В то время как ракетницы и пушки были нацелены на тяжелую технику, типа БМП и танков, и находились в вотчине штурмовиков, разведчики не только уничтожали снайперов, но и забрасывали гранатами байки и багги врага. Джипы были атакованы и тем, и другими. Механики-призыватели волна за волной отправляли пауков-детекторов, чтобы поле боя было известно землянам вплоть до мелочей. Командиры-стратеги занимались микроменеджментом команд в каждой конкретной локации, Снайперы атаковали снайперов противника, и если таковых не было, то водителей байков, багги и джипов, а медики постоянно спасали разведчиков и штурмовиков, вытаскивая раненых из-под огня. Время от времени они даже утаскивали тела убитых арахнидов. Если была возможность, приоритетом каждого солдата было украсть байк или багги из-под носа врага, что еще больше бесило арахнидов. Каждый был занят делом, и внутренняя система с безопасными голосовыми чатами, снабжающая стратегов, аналитиков и мейнфреймштаба своевременными данными, позволяла землянам использовать каждое мелкое преимущество. Сила врага была велика, и против танка пехота была крайне слаба, поэтому даже со всеми преимуществами точного командования солдаты гильдии постоянно отступали, но за каждый километр враг вынужден был дорого платить. В это время Зоя со своей пушкой уже давно покинула район и переместилась на главную базу. Целые сутки понадобились арахнидам, чтобы зачистить район, но это не принесло им значимого результата. Ничего ценного здесь не было. Да, за ними осталось поле боя, и арахниды могли бы собрать тела убитых, а также подбитую технику. Если бы не одно «но», здесь везде были мины, которые могли быть закопаны в самых неожиданных местах. И сбор трофеев, а также собственных потерь был сильно осложнен необходимостью разминировать поле боя. Кроме того, солдаты гильдии перешли в режим партизанской войны, и каждый камень здесь мог таить опасность. Главнокомандующий нервно играл желваками, пока пытался придумать способ компенсировать потери, не заплатив за это больше, чем было бы получено компенсацией. В итоге он принял решение атаковать главный укрепрайон, не зацикливаясь на первом поле боя. Глава 341. Три опытных разведчика широкой дугой продвигались к межкрупных камней. Позади них на максимальной скорости перебирали лапками пауки-детекторы, по максимуму закрывая дыры в полосе наблюдения. Следом, грузно вышагивая, двигались штурмовики в полном облачении. Вместо стандартного ручного пулемета у них были широкие угловатые щиты. Тут же были вооруженные до зубов призыватели и медики, управляли всем этим делом два командира. В центре группы изящной походкой шла единственный снайпер. Медики, механики и командиры возле нее также все были девушками, лучшими девушками-солдатами в гильдии. Центральный снайпер даже в образе робота своими формами и плавными движениями заставляла кровь мужчин кипеть от возбуждения. Чтобы они не отвлекались на посторонние мысли, было решено окружить снайпера девушками. Вместе с тем, так цветник давил на трех штурмовиков еще больше. Одной первоклассной красотки уже было достаточно, но тут их было несколько, и все они были молодыми девушками, которые прошли через цикл адских тренировок. Даже если лица и манеры движения их были не совсем притягательными, фигуры девушек были подтянутыми и сексуальными. Цивилизация механоида с одной стороны специально делала роботов максимально похожими на игроков, чтобы вызывать у последних большую привязанность к новому миру, с другой же стороны, многочисленные исследования показали, что для боя, чем больше механическое тело совпадало с реальным, тем более плавно мозг управлял таким роботом, воспринимая его, как настоящее тело. Для элитных солдат, которым важна была каждая доля процента боеспособности, роботов на третьем пласте и выше делали в габаритах более похожими на реальные тела. И чем выше располагался пласт, тем более похожими были роботы, так как на фоне стоимости материалов высокоуровневых роботов стоимость производства стремилась к нулю, что позволяло производить детализированную настройку, вплоть до черт лица и длины искусственных волос и ногтей. На четвертом пласте большинство элитных девушек-бойцов носили накидки, что нисколько не уменьшало интерес к ним со стороны мужчин. Тем более, что практически все элиты в гильдии «Надежда» получили сыворотку минимум уровня Z, которая улучшила здоровье и внешний вид солдат обоих полов, а некоторые уже получили сыворотку уровня F, став еще здоровее и краше. Снайперша выбрала удачную позицию и начала ползти на возвышенность. Окружающие ее солдаты рассредоточились, постаравшись не отсвечивать. Два боевых скорпиона, на хвосте которых вместо гаусс пушки сейчас располагалась сложная система наведения, встали в 50 метрах слева и справа от снайпера и по сигналу вытащили свои хвосты из укрытия. Снайпер также встала на одно колено, и перед ней предстал кусок поля боя. 2,5-метровая винтовка в ее руках покачнулась из стороны в сторону, пока девушка выбирала цель, а затем ствол винтовки начал разгораться. Через мгновение пуля вылетела из ствола и вскоре попала прямо в голову вражескому снайперу. Пули Зои были сделаны из сверхплотного металла, Их поверхность не покрывалась плазмой из-за высокой скорости полета и трения о воздух, поэтому они не светились голубовато-зеленым, как обычные дешевые пули. Враг мог засечь вспышку выстрела, но не траекторию, поэтому не сразу понял, что из многочисленных снайперов людей атаковала их команду. Зоя спокойно переключилась на другого вражеского солдата и выстрелила еще раз. Ее робот светился голубыми молниями, которые перескочили на винтовку, стабилизируя ее и разгоняя микрочипы. Включенный навык сокращал время между выстрелами. Менее чем за секунду девушка прострелила головы двум снайперам и одному командиру, затем сразу же легла на землю. Над ее головой просвистели пули трех пулеметных очередей. Зоя начала аккуратно отползать назад. Если бы позади нее был какой-нибудь впечатлительный девственник, то у него могла бы пойти кровь носом. Едва девушка спустилась с холма, ее окружила команда сопровождения. «Марина, я же не ребенок», — возмутилась в приватном голосовом чате Зоя. «Я — снайпер. Где это видано, чтобы со снайпером таскался целый взвод солдат? Во-первых, ты — необычный снайпер, а владелец оружия стратегического уровня», — бесстрастным голосом ответила генерал, не отвлекаясь от анализа поля боя. «Твоя суперпушка — ключевой фактор в предыдущих и последующих планах на данное сражение. Если бы я была твоим командиром, я бы вообще не позволила тебе вступать в перестрелку на передовой. Во-вторых, я не хочу, чтобы наш дорогой подумал, что я специально не забочусь о тебе, позволив пасть в битве. Я чувствую себя маленькой девочкой в окружении нянек», — буркнула Зоя. «Знаешь ли, это немного неприятно. Кто виноват в том, что твоя тушка так дорого стоит, что к ней нужно приставить охрану?» — позволила себе немного пошутить Марина. «Босс очень ценит твое тело. Впрочем, потерь особых нет, ваше подразделение вполне хорошо справляется, если считать потери врагов и союзников. Да, к тебе движутся два джипа и танк-паук, будь осторожнее, я уже отправила подмогу». «Ладно», — перестала зря трепаться Зоя и вызвала из тыла двух своих помощников на багги, которые через несколько минут привезли ей 4-метровую супервинтовку. Еще через несколько минут яркая вспышка прорезала сгущающиеся сумерки, и орудийная башня танка «Паука» перестала поворачиваться. Кроме того, из нее повалил дым. Скорее всего, пусковая камера также была повреждена. Затем несколько десятков бойцов атаковали танк и два джипа со всех сторон, быстро их уничтожив. Несмотря на то, что в подразделении Зои обычно только она сама вступала в сражение, а остальные просто тусовались на периферии в качестве поддержки на крайний случай, ее навыки не оставляли сомнений. Подразделение Зои, размером меньше стандартного взвода солдат, уже несколько раз останавливало продвижение противника на отдельных участках. Кроме того, они не потеряли ни единого солдата в боях. Помимо того, что у девушки было чрезвычайно или даже чрезмерно дорогостоящее оборудование и сам робот, а также у нее были превосходные навыки стрельбы и вспомогательная боевая система в VR-шлеме, во всей гильдии было всего 4 человека, которые применили на себе сыворотку 4 уровня, то есть ранга D. Сам Макс, а также Марина, Светлана и Зоя. У Биг Босса все еще оставались обычные человеческие чувства, и лучшие, конечно же, он оставлял себе и своим подругам. Его собственная 4-я сыворотка была наиболее персонализированная и эффективная. Обычная сыворотка уровня Z производства CM практически не давала никаких характеристик. Усиление биологических организмов, например, американских солдат на Земле, происходило за счет наномашины и использования жизненных резервов организма. Стандартная сыворотка Z производства личной системы Макса давала прирост к силе, крепости, ловкости, гибкости и координации, скорости движения и регенерации в 20%, а к скорости реакции и скорости мышления – 25%. Тонко настроенная специально под Макса сыворотка давала плюс 25% и 30%, соответственно. Кроме того, сыворотка от ЛС улучшала здоровье и красоту человека. Обычная сыворотка уровня ФЦМ до 25% прироста к характеристикам тела и 30% к физической силе, но ничего не прибавляла к возможностям мозга и мышления. Дополнительное усиление можно было получить за счет наномашины продолжительности жизни. Данная сыворотка от ЦМ почти не влияла на здоровье и внешний вид. Такого же уровня сыворотка от ЛС давала еще 20% к характеристикам тела и 25% мозга, совокупно 40% и 50%. У Макса это было 50% и 60%. Сыворотка ранга ЕАЦМ давала плюс 40% к силе и плюс 30% к остальным параметрам тела, и ничего к скорости мышления. Всего плюс 70% к силе и плюс 55% к ловкости, крепости и т.п. Ранг ЕАТЛС давал плюс 30% к телу и плюс 25% к мозгу. Итого плюс 70% и плюс 75% у обычного человека. У Макса за счет тонкой настройки под его тело выходило всего плюс 85% и плюс 90%. Четвертый уровень. То есть сыворотка ранга ДИАЦМ доводила силу человека до плюс 125% силы и плюс 95% остальных характеристик, и, наконец, плюс 20% к скорости мышления. Обычная сыворотка Ди-ранга АТЛС совокупно давала плюс 100% к параметрам тела и 100% к мышлению. У Макса плюс 125% и плюс 120%, соответственно. То есть Зоя думала и реагировала вдвое быстрее, чем человек с тем же уровнем тренированности и подготовки, как у нее, а подготовка ее была первоклассной среди землян. Хотя все это звучит довольно круто, стоит эта радость немало. Каждый ранг сыворотки стоит почти на порядок дороже, чем предыдущий. То есть сыворотка ранга D стоит в 1000 раз дороже, чем Z-сыворотка, которая также не шибко дешевая. Это относится как к сыворотке производства CM, так и к сыворотке производства личной системы. Единственная разница между ними в том, что сыворотка механоида дополнительно вводит в кровь нанороботов, которые контролируют организм владельца, предотвращая его возможное предательство, а также могут кратковременно давать буст способностей за счет жизненной силы владельца. В то же самое время сыворотка АТЛС каждый раз улучшала здоровье и продолжительность жизни применившего ее человека, косвенно влияя на внешний вид. Особенно заметен эффект был на подругах Макса, которые и ранее были весьма симпатичными, но после 4 сывороток стали красотками мирового уровня. Сам босс также мог одним лишь своим появлением заставить трепетать женские сердца, но он уже давно не обращал внимания на такие приземленные вещи. Сражение вокруг главного укрепрайона началось ранним утром и продолжалось до самой ночи, не собираясь утихать. Бойцы обеих сторон привыкли воевать в кромешной темноте 3 пластов, поэтому ночь никак не повлияла на интенсивность боевых действий. Однако, земляне ночью, казалось бы, стали более вялыми. Привыкшие к ночной охоте арахниды пришли в возбуждение, захватив за ночь втрое больше линий укреплений, чем днем. Вместе с тем, их вспомогательные войска понесли значительные потери на второстепенном поле боя этой ночью. Кроме того, к утру они поняли, что, пользуясь темнотой, рабочие гильдии сумели вытащить со второстепенного укрепрайона большое количество поврежденных или даже целых ракетниц, а также пушки и технику. Рабочие цеха работали всю ночь, не покладая рук, чтобы к утру в ключевых точках расставить еще большее количество ракетниц на треногах и бывших в употреблении пушек. На второй день боев, наконец, земляне начали применять гаубицы, обрушив на арахнидов огромное количество снарядов. Как бронетехника, так и роботы на 4-м пласте были сделаны из довольно прочных материалов, поэтому обычные взрывчатые вещества уже были не так эффективны, и лучше всего было использовать кинетическую энергию снарядов, выпущенных прямой наводкой, но у арахнидов было преимущество в количестве стволов крупного калибра, поэтому применение обычных пушек было бы неэффективно. Поэтому гильдия «Надежда» все чаще применяла испульсные бомбы, в меньшей степени влияющие на броню и корпус техники, но наносящие повреждения микрочипам и энергоядру. К сожалению, защита арахнидов против импульсных бомб в этом бою была в разы лучше, чем в предыдущих, поэтому в целом соблюдался паритет. Проблема для арахнидов заключалась в том, что они воевали за территорию, а гильдия «Надежда» ставила себе целью уничтожить как можно больше солдат и бронетехники противника, потеряв по возможности меньше своих бойцов и пушек. Со стороны казалось, что арахниды выигрывают, постепенно окружая главную базу противника, но в действительности это была пустая земля, на которой не было ничего ценного. Рабочие гильдии после ремонта ракетниц и пушек переместились глубоко в тыл, а затем и вовсе вышли из зоны сражения, чтобы в спешном порядке подготовить новый укрепрайон. Здесь же были расквартированы мобильные ремонтные цеха, поддерживающие фронт. Разведчики-диверсанты, штурмовики и медики не только выполняли свои обычные задачи, но и старательно спасали с поля боя ракетницей пушки, будто бы таскали каштаны из огня. Но попытаться вытащить ракетницу, отремонтировать ее, а затем создать новую ловушку было безопаснее и эффективнее, чем пытаться атаковать противника самостоятельно. Впрочем, этим бойцы гильдии также занимались. Помогала им система, которая подсвечивала не только места закладки пехотных и противотанковых мин, но и места расположения различных пушек и ракетниц. Если бы бой происходил на обычной, пусть и укрепленной местности, то арахниды уже давно бы уничтожили армию землян, но все поле боя было упаковано минами. Техника просто физически не могла совершить стремительный марш-бросок. Арахниды неоднократно пытались обойти минное поле, но оно оказалось неожиданно обширным. Когда же арахниды рассредотачивались, чтобы зайти в тыл гильдийцам, земляне могли создать локальное преимущество в живой силе и количестве стволов, уничтожая небольшие группировки противника. Если смотреть сверху, вся местность сражения напоминала огромную шахматную доску, по которой непрестанно перемещались силы обеих сторон. Вот только Марина и ее помощники могли видеть эту шахматную доску в режиме реального времени, а главнокомандующий арахнидов мог лишь представить ее в своей голове. Он был очень опытным командиром и стратегом, десятилетия сражавшимся в крупных битвах на всех четырех пластах, но его способности были ограничены. Возможно, его общая стратегия была очень эффективна, но раз за разом она обламывалась высококлассным микроменеджментом Марины и других стратегов-землян. Окончательно зачистить район арахниды смогли только спустя еще двое суток, заплатив за это высокую цену, но единственной наградой для них был подрыв главной базы противника в тот момент, когда в подземных переходах вражеской базы находилось несколько сотен солдат арахнидов, и все они были похоронены заживо под завалами. Те, кто были ближе к поверхности, через некоторое время смогли выбраться самостоятельно, но около половины солдат были раздавлены толщей земли. Когда еще через несколько дней укрепрайон был полностью разминирован, а завалы раскопаны, арахниды выяснили, что все это было одной огромной ловушкой, и на всей базе не было ничего ценного. Да, земляне также потеряли на этой войне много ресурсов, но это было ничем по сравнению с потерями арахнидов. Вскоре разведчики арахнидов принесли еще одну скверную весть. Их враг стремительно строил новые укрепления всего в 100 километрах от потерянной ранее базы. Еще через два дня на совещании высшего командования арахниды решили отказаться от новых попыток подавить землян, оказавшихся живучие тараканов, и просто построили оборонительную линию, за которую временно не собирались выходить. Атаковать сложнее, чем защищаться, поэтому Марина также решила оставить арахнидов в покое, сосредоточившись на развитии пятого пласта. Мощь железного города Марина на пятом пласте в это время постоянно росла. После унизительного поражения от рук дицепадов, аналитики гильдии тщательно планировали каждый последующий шаг. Воздушная разведка позволяла без опаски разрабатывать мусорные кучи и иногда атаковать слабые железные города других цивилизаций. Помимо прямых атак, Марина активно использовала принудительное сотрудничество, если атакованные не сильно сопротивлялись. Таким образом, вокруг основного железного города из четырех секций, было еще три небольших железных города от 300 до 400 метров в длину. Ими управляли люди, и на всех ключевых оборонительных позициях также находились земляне. Сотни захваченных представителей иных цивилизаций были размещены во вспомогательных секциях главного ЖГ. Они занимались ремонтом различной техники, созданием инструментов, а также помогали в зачистке мусорных куч. Каждый из новых сотрудников получал заработную плату на свой личный счет, и гильдия «Надежда» не показывала зарплатную смету их начальству, приводя тех в бешенство. Но у последних не было места для переговоров, и они могли воздействовать на рабочих на своих планетах, но не на механоиде. Глава 342. Группа железных городов уверенно двигалась к очередной мусорной куче. За полчаса до прибытия в пассажирском отсеке зазвучала сирена. Плюс загорелись оранжевые лампочки в коридоре. Множество игроков, которые в это время отдыхали в своих 6 или 8 местных каютах или бараках на 20 или 40 роботов, вскочили и побежали к зоне раздачи. Если игрок прибывал раньше других, у него была возможность выбрать кирку, лопату и рюкзак получше. Да, что кирка. Некоторые счастливчики могли заполучить в свои руки даже старенький отбойный молоток. За новичками подтянулись и те, кто работал на землян на несколько недель дольше. Они уже шли, не спеша. Обойдя зону раздачи, старички сразу же направились к раздевалкам. Там у них были собственные ящики, где хранились личные инструменты. Отбойные молотки, кувалды, гаечные ключи, разборные лопаты, рюкзаки из наноткани. Что было хорошо в их новой работе, так это то, что новые хозяева строго следили за личным имуществом каждого работника. Если кто-то пытался отобрать у другого выданные или личные инструменты, то сразу же мог получить красную метку. Для начала его отправляли в карцер, чтобы привести в чувство. Особо буйных и несговорчивых могли пристрелить на месте, и те возрождались уже на четвертом пласте. Нескольких показательных казней хватило, чтобы все остальные четко придерживались рабочих регламентов и корпоративной этики. Чипрок был одним из старичков и попал в плен к гильдии «Надежда» около 2 недель назад. Его бригадир успел запрыгнуть в багги и добраться до Железного города, который затем сумел ускользнуть из рук землян. Позади осталось около 150 рабочих и небольшое количество техники, застрявших прямо на мусорной куче. В тот момент Чипрок пережил настоящее отчаяние. За потерю робота ему грозил огромный штраф, а если пытаться выжить на мусорной куче, даже если получится отбиться от механических крыс и ящериц, то куда сдавать добытый металл? У самого парня дома была старенькая бабушка, которой нужен был постоянный уход, и сестра, лечившаяся в наркологической клинике. В их расе птица людей, наряду с научно-техническим прогрессом, поездами, небоскребами и интернетом, все еще царила феодальная монархия. Крестьяне и рабочие, по факту, были бесправными существами. Много лет назад после смерти родителей, один за другим умершими из-за рака легких от тяжелой многолетней работы в плохо оборудованной угольной шахте, будучи подростком, Чипрок стал игроком у одного барона, но заработная плата сильно отличалась от обещанной. После оплаты питания, проживания и многочисленных штрафов у парня на руках оставалось совсем немного нергонов, которых едва хватило бы на еду одному человеку. Впрочем, выбора у него особо не было. В случае увольнения нужно было бы оплатить огромный штраф за месячный простой капсулы, пока она будет готова принять нового игрока. Вот так Чипрок попал в замкнутый круг. Но он не отчаивался, а проявил весь свой энтузиазм и работоспособность, чтобы построить карьеру в организации и зарабатывать больше. Проблема была в том, что все хорошие места забирали себе родственники барона или друзья его родственников, а также многочисленные приспешники он их. Простой парень без связи и покровителя никак не смог бы получить нормальную должность. Он много лет трудился на самом дне, даже при перемещении от пласта к пласту его рабочие обязанности не сильно менялись. Радовало только то, что более дорогие минералы немного лучше оплачивались, а за много лет работы парень научился не попадаться на штрафы. Худо-бедно на четвертом пласте у него получилось зарабатывать достаточно, чтобы содержать и бабушку, и сестру. Но к этому моменту уже было поздно. Его молодую и симпатичную сестру заметил сын барона, когда она навещала своего брата. Сам парень думал, что ему повезло, раз он смог перейти на третий пласт, а потом на четвертый. Сложность заключалась в том, что он попал в бригаду, где не было связи с домом, и постоянно работал. Несколько месяцев он не связывался с бабушкой и сестрой, только отсылая деньги. Выпустили его из информационного вакуума, когда баронский ублюдок наигрался с несовершеннолетней сестрой Чипрока и продал ее в бордель. Узнав о произошедшем, парень был готов на убийство, но прекрасно понимал, что у него не будет возможности подобраться к обидчику. И даже если ему удастся осуществить месть, что дальше? Кто будет заботиться о его сестре и бабушке? С большим трудом, влезши в огромные долги, Чипрок сумел выкупить сестру из борделя, но к тому времени ее уже подсадили на наркотики, и ей требовалось лечение и последующая реабилитация. Работая без продыху, парень сумел добраться до 5-го пласта, и большинство из тех, кто его окружал, были такими же. На других планетах не было системы, как в гильдии «Надежда», и на одном роботе мог работать только один игрок. Соответственно, если игрок мог работать почти круглосуточно, то выбор пал бы на него. Чем выше был пласт, тем более дорогостоящим был простой робота. Только доведенные до отчаяния рабочие могли трудиться практически без сна, чтобы заработать деньги. Все до единого 150 рабочих, оставленных на произвол судьбы, находились в аналогичной ситуации. Они были на грани, и штраф за смерть робота, а затем возврат на 4-й пласт могли бы их отправить за эту грань. Но случилось неожиданное. Люди с неизвестной планеты, называемой Земля, принадлежащие к одной организации, нужно понимать, что Железный город Птица Людей был совместным проектом нескольких аристократов, и единоличное владение одной организацией большого и могучего ЖГ говорило о многом, называемой «надежда», действительно принесли с собой надежду рабочим. Сначала люди пытались договориться о выкупе с начальством рабочих, но те не согласились. Затем поступило второе предложение: земляне будут платить за каждого рабочего фиксированную арендную плату в день и самостоятельно эксплуатировать их. На этот раз птицы-люди согласились. Конечно, поначалу они пытались взвинтить цену, но земляне не были дураками и пригрозили просто расстрелять всех рабочих, чтобы сдать их тела на металл, а с последствиями птицы-люди будут разбираться сами. После этапа торгов был заключен договор, гарантом которого стала цивилизация механоида. Чипрок, как и другие брошенные рабочие, погрузился в практически паническое состояние. Арендная плата по договору была немного выше, чем средняя прибыль, которую рабочие приносили своему прежнему начальству. Остатка едва хватало на жизнь самим рабочим, и теперь они были лишены даже этого остатка. Подразумевалось, что новые хозяева будут нещадно эксплуатировать свое приобретение, но ожидаемой волны насилия не последовало. По крайней мере, в первые дни никто не заставлял их работать в поте лица. В самом начале Чипрок, как и другие, прошел собеседование с психологом землян, который больше напоминал парню-дознавателя из сыскного бюро. Психолог не угрожал уничтожением робота, не пугал штрафами и даже не пытался подкупить Чипрока. Однако, слово за словом, предложение за предложением, интервьюер вытащил из парня все, что тот знал. Даже если бы он пытался записать все свои знания, пожалуй, Чипрок не смог бы вспомнить столько деталей. Он рассказал и о своей планете, и о политическом строе, и обороне, на которого работал, и даже о своем семейном положении, включая траты на уход за бабушкой и лечение сестры, а также личные расходы на питание. Он даже сообщил, сколько раз в день ему нужно выйти офлайн, чтобы посетить уборную. Особо тщательно парень был допрошен об отношениях в коллективе, кто был ближе всего к прежнему начальству и их прихвостням, а кто не пользовался популярностью. И Чипроку еще повезло пообщаться лишь с одним психологом. Некоторые другие рабочие прошли через несколько собеседований с разными психологами и в конце были эмоционально выжаты, как лимон. Несколько подозрительно было то, что наибольшее количество собеседований было у тех, кто был ближе к прежнему начальству, но тогда парень не обратил на это внимания. Вечером, помимо арендной платы, ему выдали немного энергонов на собственные траты. Ровно столько, сколько нужно было Чипроку, чтобы без проблем пережить еще один день. Кроме того, ему дали подписать договор о неразглашении коммерческой тайны. В договоре помимо обычных пунктов, типа неразглашения количества и качества бронетехники у гильдии «Надежда», количество солдат и рабочих и их экипировки, места дислокации железного города, было отдельно указано, что сотрудник не имел права распространяться о своей заработной плате, конкретной работе, рабочем графике и личном имуществе, которое имел на ЖГ. Далее Чипрока принудительно отправили на отдых, длиною в сутки, и обязали хорошенько выспаться. Сутками позже, когда молодой птица человека платил арендную плату за еще один день, даже не приступая к работе, наконец, его распределили в смешанную бригаду, выдав ему кирку, лопату, рюкзак и рабочий комбинезон. Выданные инструменты были вполне приличного качества по сравнению с тем барахлом, которое было у Чипрока ранее, и он мог бы получить оборудование получше, если бы прибыл на пункт сбора раньше других. Отдельно стоит отметить комбинезон, который был сделан таким образом, что в нем было сложно определить конкретную расу рабочего. В его смешанной бригаде из 15 игроков только четверо были из той же расы птица-людей, остальные были из других рас. Бригадиром был землянин, который строго следил за работой маленького коллектива, чтобы никто не воровал у других добычу, а также не якшался с представителями той же расы из других бригад. В общем, все 150 птица-людей были разделены на маленькие группы и не знали, что происходит в других подразделениях. Удивительным было то, что Чипрок заметил резкий рост собственной производительности после полного дня отдыха, который, как ответственный работник, он потратил на сон, в соответствии с требованием начальства. Он и не подозревал, что за много месяцев работы без выходных по 18-20 часов в сутки он так устал. Да, его тело было недвижимым в капсуле и совсем не напряжено, но ментальная усталость от длительной работы все же накапливалась за много дней интенсивного труда. Вкупе с новыми инструментами и четкой организацией обязанностей в бригаде, за которой следил бригадир из гильдии, Чипрок за 6 часов выполнил 2/3 своей стандартной нормы. Затем у них был двухчасовой отдых, часть которого парень потратил на то, чтобы выйти офлайн и поесть, а также посетить уборную. А оставшиеся полтора часа он просто спал прямо в роботе, как это сделали его старшие коллеги. После короткого отдыха в оставшиеся 6 часов Чипрок сделал 3/5 от его стандартной дневной нормы. Всего за день вышло 127% от обычной 19-часовой нормы, чего было достаточно не только для оплаты аренды робота, но и сам парень, а также гильдия «Надежда» получили небольшой гешефт. Небольшое количество энергонов, согласно обычному его доходу, Чипрок получил на руки, но также он получил рабочие баллы, которые мог потратить на покупку личного оборудования после периода накопления. Самым удивительным было то, что его старшие коллеги скинулись баллами и прикупили одному из новичков, выбранному по жребию, новенький отбойный молоток. Это не было благотворительностью, новичок потом должен будет отдать долг, но сам этот акт говорил о многом. Чипрок знал, что его старшие коллеги не были землянами, они были из других рас и были ранее захвачены гильдией «Надежда». Даже бригадир скинулся, и он вложил больше других, ибо бы богаче. В следующие несколько дней Чипрок привыкал к работе в новом коллективе, и каждый день его производительность росла. Вскоре и до него дошла очередь, когда он получил отбойный молоток. Затем ему купили кувалду и другие инструменты. Всего за 10 дней все новички были полностью упакованы, и их оборудование ничем не отличалось от оборудования старичков. Конечно, это все было в долг, но теперь производительность птицы-людей была в 2 с лишним раза выше, чем раньше, и они могли получать на руки больше энергонов. И это при том, что их рабочий день был сокращен с 18-20 часов до менее чем 12. При желании можно было даже не работать в официальный выходной день. Причем, работа в выходные дни оплачивалась по лучшей ставке. Для птицы-людей их новое рабочее место было практически раем, но они старались не распространяться об этом на своей родной планете. Самого Чипрока 2 раза вызывали на допрос приспешники барона, но в плане качества дознания они были в сотнях миль от психолога гильдии «Надежда». Молодой птица-человек был заранее подготовлен старшими в бригаде и умело соврал практически обо всем, что видел, особенно о своей заработной плате. Неприятно было то, что кто-то все-таки слил часть инфы, и птица-людей, работающих на гильдию, обязали сдавать еще немного энергонов поверх договора, но этот момент только убедил остальных, что нужно держать язык за зубами, во что бы то ни стало. Этот момент стал известен гильдии «Надежда». Та сначала ничего не сделала, но рабочие из числа птица-людей были вновь вызваны на собеседование, по результатам которого 5 публично расстреляли, предварительно зачитав список их нарушений. Согласно договору с птицей-людьми, если кто-то из рабочих нарушал контракт, то земляне могли делать с ними все, что хотели, даже уничтожить роботов при желании, не платя при этом никаких издержек. Может быть, оставшиеся птицы-люди были психически крепче расстрелянных, или они не были близки со своим предыдущим начальством. А может быть, их начальство не хотело терять дойных коров, поэтому временно Чипрока и других больше не вызывали на ковер. Еще некоторое время спустя, парня даже стали допускать к халтурке, как это назвал бригадир. Чипрок, время от времени, мог поучаствовать в сборе механических птиц, густо разбросанных по земле после охоты гильдии на стаю птиц, а также он мог поучаствовать в ремонте ловушек и маскировке железных городов. Халтурка попадалась нечасто, но за нее платили в разы больше. «Эй, Чипрок!» — услышал тот за своей спиной голос бригадира. «Чувак, давай отойдем в сторонку, перетрем». «Хорошо», — кивнул молодой птица-человек, стараясь сохранять ровный тон голоса, хотя в душе его охватил мандраж. Он опасался, что сделал что-то не так, и теперь его могут оштрафовать, а то и расстрелять. Чипрок совсем не хотел возвращаться на 4-й пласт и снова работать на ненавистного барона. «Да, не ссы ты, все пучком будет», — рассмеялся бригадир, похлопав птица-человека по плечу. «Конечно, если ты взболтнешь лишнего, то...» Бригадир провел большим пальцем по шее. «Договорились?» — уточнил он. «Да-да», — едва ли не поклонился Чипрок. «Ок, пошли в переговорную тогда», — сказал гильдеец и повел своего протеже в одну из главных секций железного города. Чипрок никогда не был в этой части ЖГ, и он был удивлен тому, насколько крепкой здесь была оборона, а также тому, насколько активен был местный персонал. Все они были лучшими работниками или солдатами гильдии «Надежда», здесь было много бригадиров и высококлассных инженеров, но никто из них не был праздным или расслабленным. Наоборот, они были даже более энергичными, чем пленные рабочие. Это поражало птица человека, ведь его прежнее начальство передвигалось по базе только медленно и степенно, поддерживая горделивую осанку, и они практически не работали. Глава 343. Что Зенки вылупил? С улыбкой спросил бригадир. У вас тут все такие активные, хотя тут полно больших начальников, слегка опустив голову, проговорил Чипрок. А это, бригадир почесал в затылке, на твоей планете феодализм же, у нас все по-другому, высокомерные аристократишки, бессовестные партийные элитки и ушлые белые воротнички, мы никого из них не жалуем, все они, паразиты, рак на теле общества, ты либо хорошо работаешь и получаешь достойную оплату, либо тебя выгонят из гильдии пинком под зад, наш босс принципиален в этом плане. Тем более, на пятом пласте почасовая зарплата и плата за производительность выше, чем на других пластах. Сюда попадают только лучшие из лучших. И рабочий день у нас отличается от вашего. У нас есть всего от 6 до 8 часов на работу. По истечении этого времени нас принудительно отключат от робота, и рабочее место будет занято коллегой. А что можно сделать за 6 часов? В общем, каждая минута не счету. Поэтому почти у всех здесь электровеник в заднице. Если будешь долго работать с нами, и ты таким же будешь. Наш босс не любит, когда сотрудники работают сверхурочно. Понятно, пролепетал Чипрок, хотя в действительности он не понял и половины из словесного пассажа своего начальника. Нам сюда, через несколько минут спешной ходьбы бригадир привел птица человека в переговорку. Затем перекинул ему на коммуникатор электронный документ. Прочитай и подпиши. Все, что мы будем сейчас с тобой обсуждать, строго конфиденциально. Если ты нарушишь контракт, то штраф будет таким, что ты никогда больше не сможешь играть на механоиде. Можешь, конечно, не подписывать, и я отведу тебя обратно, как будто ничего этого не было. Что ты выберешь? Я подпишу, со всей серьезностью ответил Чипрок и подписал документ, едва взглянув на него. Хорошо, улыбнулся бригадир, еще раз похлопав парня по плечу. Рад, что не ошибся в тебе. В общем так, моей дополнительной задачей было следить за тобой. Я в курсе твоей жизненной ситуации. Тебя и нескольких других птиц и людей выбрали для сотрудничества. За последние 2 недели ты себя хорошо проявил, поэтому сейчас здесь. Перейду к делу. Начальство решило, что гильдия поможет тебе с переездом. Ты вместе с капсулой, а также твоя бабушка и сестра, сможете переехать в какую-нибудь лесную глушь или в горы за счет гильдии. Тебе пришлют инструкцию по выбору места для жизни. Таким образом, аренда, которую сейчас гильдия платит за твоего робота, будет использована для компенсации затрат гильдии на твое обустройство на новом месте, оплату транспортировки, строительство бункера и так далее. Плюс рабочий контракт твой изменится на аналогичный стандартному в гильдии. В зависимости от твоих способностей и желания ты сможешь стать инженером, строителем, бригадиром или даже солдатом. Гильдия также продаст тебе значок заслуг, чтобы ты смог заказать капсулу своей сестре или даже бабушке. Питание тебе будет доставлять механоид. Весь процесс уже неоднократно отработан на практике, и если ты сам не попадешься по дурости, то в конечном итоге сможешь создать на своей планете оазис свободы от угнетения феодалами. Что скажешь? Я не принуждаю, у тебя есть выбор.